Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как-то мне пришлось спросить человека, если от ста отнять единицу, сколько будет? Человек говорит, 99. Я говорю, точнее, говорит, 2 0. Правильно. От ста отнять единицу будет 2 0. А 0 это сколько? Говорят, ничего. А 100 0 тоже ничего. А если впереди поставить единицу, сколько будет? Говорят, очень много. Так люди без Бога – это пустые ноли. И кто веровал в единого Бога, все люди начинают сразу оживать. Господь создал мир из ничего, можно сказать, из ноля. И такой прекрасный мир украсил. И вот когда человек своим сознанием дойдет до такого состояния, что он ничто, что он ноль пустой, вот тогда человек дошел до смирения, и Господь начинает эту душу украшать добрыми делами. И такая душа, она начинает спасаться. Как-то я одного человека спросил, что такое бублик? А он говорит, что это дырка, то есть атеизм – это дырка от бублика. Верующие верят в бублик, атеисты верят в дыру. И если бы не было бублика, не было бы дыры. Если бы не было Господа, не было бы атеистов. Наличие атеистов доказывает, что есть Господь. Потому что неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Господь есть, а другие верят, что Его нет. И все это основано на вере. И, конечно, мы живем с вами где? В земном мире. Но есть мир духовный. И наша земная жизнь, мы здесь только учимся жить. А начало жизни вечной только в том мире. Поэтому мы здесь готовим себя для вечности. И тот человек, который грехом поражен насквозь, вся его душа пропитана грехом, конечно, происходит помрачение ума, и в человеке гаснет вера, гаснет этот божественный огонек, и человек становится ходячим дерьмом. И он ни себе, ни людям покоя не дает, ни радости, ни мира в душе нет. И также другие страдают вокруг него. И вот интересно, люди, которые желают спасти свою душу, они знают, что в этой жизни все не так просто воспитать внутреннего человека. То есть воспитать свою душу, сделать ее доброй, чистой, святой. Потому что в этой жизни надо очень много всего перенести и перетерпеть для того, чтобы очистить свою душу. Вот человек, когда обращается к врачу, обнажает свое тело, и мы видим, то есть врач видит, что тело у него здоровое, но внутренне он может быть весь больной. Вот точно так же и человек мы видим, что нормальный, а внутри духовно он совсем больной. Его нельзя тронуть за живое место, тронул, все полетело. Весь человек в гневе, в раздражении, в обиде и готов всех разнести. Это больная душа. И вот такая больная душа, она не может войти в обитель рая, чтобы со всеми здоровыми людьми духовно наслаждаться вечной блаженной жизнью, вечной радостью. Потому что человек этот, живя в жизни, он не смирился. И такого человека сразу видно, что он несмиренный. Если сказать этому человеку что-то, в нем послушания нет. Если послушания в нем нет, значит, в нем нет смирения. А все начинается спасение с послушания. Поэтому и падение было первых людей Адама и Евы с послушания. Не выполнили, не покаялись, и вместе с грехом вошла в человека смерть. И так во всех человеков. И до сегодняшнего дня мы страдаем вот этой смертью, болезнями. Если человек здесь начнет с послушания, жить мирно, спокойно, все по-другому пойдет. Поэтому мы с вами, дорогие братья и сестры, должны запастись чем? Вложить в свои мозги, что в этой жизни мы все должны терпеть. Всякого рода болезни, всякого рода испытания, искушения. Что бы с нами ни было, Господь каждому посылает по его силам. Только надо смириться, сказать: «Господи, се раба Господня, да будет по слову Твоему». И тогда все станет в душе мирно и спокойно. Конечно, это так все просто не дается. Надо заложить программу эту. Никогда не возмущаться, никому ни одного слова не говорить, запастись терпением. И каким путем? Надо выбрать такого человека, который бы нас с утра до вечера бил, колотил, все козни нам бы строил, а мы через него спасались. И такая есть книга «Лух». И один старец рассказывал, что была такая женщина, очень богатая сенаторша. Она поехала по святым местам, и в Кесарии она нашла себе местечко для того, чтобы спасти свою душу, чтобы научиться смирению. И она правящая епископа просила, чтобы он дал ей какую-нибудь послушницу, чтобы она служила примером. И он ей дал. Через некоторое время епископ спрашивает: «Ну как, послушница?» «Ну вот она мне не нравится. Она очень кроткая, смиренная. Она исполняет мои все козни. Что я не скажу, она мне все уступает. Для спасения она мне не подходит. Дай мне какой-нибудь покруче». Но епископ дал ей самого крутого нрава, жесткую такую. И через некоторое время он встречает ее и спрашивает: «Ну как?» «Это как раз по моим страстям. Она мне ни в чем не уступает. Она мне такие козни ставит. Перед всем меня дурой богатой обзывает, бешеной. Какими только словами она меня не оскорбляет. А я заложила в себе основание, должна от нее все-все терпеть и во всем ее слушаться». И вот таким путем вот я смирилась, и у меня в душе стало нормально. Я поняла, какая прекрасная духовная жизнь, когда тебя оскорбляют, обижают, То есть я научилась смирению. А праведный пророк Давид говорит: «Смирися и спаси меня, Господь». Поэтому для спасения что нужно? Смирение. А где смирение, там послушание, и там и терпение, все есть. Поэтому надо, дорогие братья и сестры, научиться терпению. Бывает такой человек, но чуть его затронул словом или взглядом, сразу изнутри все, целый вулкан. Столько мерзости может изнутри злиться, столько гадостей всяких, когда можно без всякого возмущения, спокойно, даже тебе и кто-то дал, хорошо, внутренне сказать: «Господи, значит, так надо, за мои грехи». А Господь, помните, без воли Божией ничего не бывает, и случаев ни больших, ни малых не бывает, везде промысел Божий. Если Господь нам что-то попускает, значит, это нужно для нашего спасения. Как одного старца. Подарили ему хорошую одежду, теплую. И он лежал, отдыхал около храма на улице. Пришли бандиты, стащили с него это теплое пальто, и он даже никому об этом не сказал. Сказал: «Бог дал, Бог взял, значит, так надо. Господь попустил, значит, так надо». И возблагодарил Господа. Преподобный Макарий, оптинский старец, один послушник, любитель принимать помыслы от врага, думает, что это его помыслы, и приходит к нему и говорит: «Отче, у меня помыслы против тебя идут. Вот ты не так все делаешь». Старец улыбнулся и сказал: «Ты скажи этому помыслу, не твое дело. В чужие дела не лезь. Вот так ему и скажи». Ну и, конечно, послушник понял и отошел от него. И вот что хотелось бы подчеркнуть. Спасаться нетрудно. Просто не надо бесноваться. Возблагодарить Бога. Конечно, многие скажут так: «А как быть, если мне внутри там рогатый сидит? Я себя и словами уговариваю, и что только не делаю, внутри все кипит, все изнутри. Не открывай уста, чтобы ничего из нас не выходило. Ни гнева, ни обиды, ни оскорбления. Все это надо уничтожить». И, конечно, знаете, вот когда человек открывает дверь, а в это время огромная змея начинает ползать. Если мы вовремя дверь прикрыли, мы ей голову пережали. И можно потихонечку нажать, и ее можно задавить. А если мы рот разинем, будем смотреть, как она ползает, если она ползла уже, трудно с ней справиться. Вот так точно помыслы. Если помысел приходит нечистый, сразу надо его зажать и отсечь голову. А если мы пробарабанимся, будем думать, откуда чего, сразу не справимся. Будет мучить этот помысел нас. А вместе с помыслом и грех. Поэтому себе доверять нельзя. А для того, чтобы все мирно, покойно, заложить тебе основание, что ради спасения, ради вечной блаженной жизни должны все переносить, все терпеть. Такой наш путь. И хотелось бы закончить таким путем свое слово, что наша Россия, она не погибла. Не думайте, что столько врагов много. Все это пред Богом ничто. Дунул, и никого нет. Потому что Господь правит Россией, нашей страной. Если какие-то испытания, какие-то искушения бывают у нас, Господь своих не оставляет. Те люди, которые не знают Бога, они беснуются, митинги могут делать, шуметь, кричать. А почему? А потому что холодильники пустые, там колбасы и мяса нет. Эти люди живут для чего? Для того, чтобы здесь только ухватить все. Обмануть, обворовать разными хитрыми путями. Но эти люди не знают Господа. Господь может человека насытить. Несколько, одно зернышко можно съесть, и человек сыт будет. Как мы это знаем, Мария Египетская. В пустыне жила, по одному зернышку в день ела, и благодать Божия ее охранила. А когда у человека нет благодати, тогда он перед этим уже жить начинает не духовно, а по-плотски, а плоти сколько надо. И завтракать надо. И после завтрака перед обедом надо поесть. И обед надо, и перед ужином поесть, и ужин, и после ужина. То есть только для одной плоти, чтобы страсти все были на местах, все кипело. Вот плотского человека жизни. У духовного должно быть другое. У него только одно. Как угодить Господу? В болезнях Господа благодарить, в скорбях, в любых несчастьях Господа благодарить. А это мы опять простираем руку и помощи у Господа просим. И таких Господь не оставляет, и таких Господь милует. И вот если мы все цело отдадимся Господу, Господь нас помилует и спасет. Аминь.